Я остановился и полез в багажник. И это нам известно. Ну да. Я открыл багажник, а там... Что там было, нам тоже известно. Да. Ужас, какой-то ужас. То есть ты с этим трупом мог до завтра ездить или до сегодня? И ты прямиком поехал в отделение, да? Ну да. Я только Дэну позвонил, сказал, что у меня в багажнике труп. Да нет, ну чушь какая-то. То есть, Володь, ты хочешь сказать, что все это такая сложная инсценировка, да? Объяснение только такое. Я думал по-всякому. Всю голову сломал и ничего не придумал. А ты машину открытой оставил после того, как аптечку достал? Ну, конечно. Багажник-то совершенно точно нараспашку. А когда обратно прибежал, на багажник ты, конечно, никакого внимания не обратил. Ну, это как раз все правильно, все логично. Я ничего не понимаю, Маня. Кто-нибудь понимает? Кать, отстань. Никто ничего не понимает, ты же видишь. Значит, ты приехал, свет горел, где-то играла музыка. Дома открыт и никого. Да. Ну, допустим, ты пробыл там, ну, 2 минуты. За это время кто-то выключил свет и положил на дорожку труп девушки. Кстати, непонятно, где он. Куда его дели? Ты в полной темноте споткнулся об этот первый труп, поднял его и понес в дом. Да. У нее была рана. На голове. И крови много. Из раны на голове текла кровь. Ты решил ее как-то остановить. Побежал в машину за аптечкой. В это время кто-то вытащил труп. Святые угодники, какая ахинея. Видимо, в окно. Потому что оно было открыто, несмотря на то, что все время холодно. И ты его даже прикрывал. Да. Пока ты носился туда-сюда, в твой багажник подложили еще один труп. Только уже мужчины, который оказался знаменитым телевизионным ведущим Сергеем Балашовым. Да. Ты раньше его никогда не видел? Никогда не видел. Только по телеку. А матери на самом деле операцию сделают? Да, да, да. Долгов сказал, что 100%. Он сделает операцию на следующей неделе. Он там целый консилиум собрал и сказал, что позвонит. Какое-то сейчас сложное имя. Фазили Амановне. А, Фатиме Рашидовне. Да. Это лучший в Москве специалист по КТ. Ну, который делает компьютерную томографию. Я и всех знаю, как родных, понимаешь. Я пытался обращаться, но там очередь на год вперед. Наше здравоохранение самое охранительное. А матери все хуже и хуже. А я ничего не мог сделать. Я боялся, что она умрет, понимаешь? Я не мог ей в глаза смотреть. Она же такая молодая, веселая у меня. И все время все придумывает. Она такая придумщица. Я тебя с ней познакомлю. Я с ней знаком, Володя. А? Ну... Ну да, ну да. Ей на море очень хотелось, и главное, я обещал, что отвезу, а потом стал думать, что не успею, и она все время какую-то горку вспоминает, с которой я в детстве в море съезжал, в Евпатории, что ли. Я не помню совсем. Она все хочет с горки съехать. А пироги какие печет? Да она 100 лет уже ничего не печет, с тех пор, как заболела. Я боялся, что она умрет, понимаешь? А Владимир Давыдович ничего не говорит. Я пристаю, а он не говорит. И однажды меня даже выгнал, сказал, что я... Чтоб я работать не мешал. Время не упущено. Долгов сделает операцию. Угу. И еще он сказал, что проблема, безусловно, есть... Но она решаемая. Решаемая. Слышишь, Володя? Да. А ты куда журналы привез, Володь? Отвечай быстро. Помнишь адрес? Поселок Барские угодья, улица Новая, дом 5. Улица Сосновая, умник. Нет. Я точно помню. На пакете была бумажка приклеена, желтая. А на ней было написано «Улица Новая, дом 5». Новая Сосновая. А где бумажка? Выбросил? не помню. Вспоминай. Это очень важно. Это самое главное. Вспоминай, где бумажка. Черт ее. Ну вспомни, вспомни, Володя. Вот ты приехал в эти барские угодья. Где был пакет? На соседнем сиденье. Так, ты его взял с сиденья и... На щитке бумажка. Точно. Спасибо тебе, Маня. Напомнила. Я взял пакет, бумажку оторвал и на щиток присандалил. Да. Чтобы потом не забыть выбросить. Я иногда всякий мусор на пол кидаю, ну, стаканчики из-под кофе, обертки от мороженого. А потом всегда забываю выбросить. Мама говорит, что у меня не машина, а мусорный ящик. Сидишь, говорит, как в помойке. Бумажка на щитке в твоей машине. А где машина? У ментов. И ты точно помнишь, что там написано «Улица Новая, дом 5»? Улица Новая, дом 5. Точно. Ну, переговорили с родственниками? Эх, родственницы у тебя. Мне б таких. Я вам книжку подпишу. Сейчас еще один последний вопросик. Один единственный. Давай. Какого цвета были волосы у девушки? Ты сказал, что с них капало, помнишь? Какого они были цвета? Светлые. Совершенно точно светлые. И длинные. Все? Тогда пойдем потихоньку. Господи, помоги нам. Светлые волосы и подложный адрес. На улице у здания тюрьмы. Где мои сигареты? Кать, ты не видел? Мысль о том, что человек ко всему привыкает, гнуснейшая и подлейшая по своей сути. Потому что человек не должен привыкать к боли и наручникам. Никакой человек не должен. А уж тем более Володя Береговой, улыбавшийся мне так, как никто и никогда не улыбался. И тискавшие мои ладошки, как будто в моих ладошках для него, была надежда и какой-то смысл. Где, черт возьми, мои сигареты? Маня, мы должны его вытащить. Мы этим и занимаемся, ты не заметила? В карманах смотрела? Точно, вот они. Как ты думаешь, мы сможем? Нужно с Глебовым поговорить, это раз. Нужно, чтобы Никоненко распорядился осмотреть Володину машину, это два. Если листок с адресом действительно там, где он говорит, значит... Что это значит? Значит, кто-то зачем-то дал ему неправильный адрес. Кто и зачем? Алекс сказал, что если Володя со стоянки у Алфавита поехал сразу в редакцию к Дэну и никуда не заезжал, то это можно проверить, камеры кругом. А Володя, на наше счастье, еще с гаишником поругался на чистых прудах. Это нам что-то дает? Ну, конечно, дает, Катька. Пока его машина торчала поперек бульвара и возле нее скакал гаишник, в нее уж точно нельзя было засунуть труп. А из дня сегодняшнего Володя прямиком поехал в барские угодья. Как интересно и как запутано. Сразу. И адрес неправильный, и дом пустой, и труп на дорожке. Художественный фильм, Катька. Инсценировка. И Володя им был нужен исключительно для подставы. Матерь Божья, как это все запуталось, а? Распутаем. А я поняла, чем там воняет. Чем? Страхом. Я теперь знаю, как пахнет страх. Завтра нужно поехать в редакцию к Дэну и выяснить все про этот адрес. Кто его давал? Кто его записывал? Если давала Лариса, значит, она как-то замешана. Кто такая Лариса? Пресс-секретарь Сергея. Кстати, у нее длинные белые волосы. Господи. Вот именно. А я поеду подлизываться к участковому полномочному Анискину. На предмет осмотра машины и всякого такого. Ты сейчас домой? Я на фитнес. Готовлюсь к весне. Здорово. Приседаешь с утяжелением? Пятки вместе, носки врозь? Там тренер Анжела. Хороша, сил никаких нет. А ноги какие, а руки? А мне короткое носить нельзя. У меня коленей нет. Сейчас ни у кого нету коленей. А еще у меня лишнего весу, аж целых 12 килограмм. А у меня 100. Дай прощаться, мне домой пора. Пока, до завтра. До завтра. Что это? Господи, я падаю. Где мои очки? Что это? Упирается мне прям позвоночник холодный. Не рыпайся. Мы тебя не обидим. Давай шагай. Тащить, что ли, тебя такую тушу? В ушах звенит и шуршит. Как будто осыпало стекло. Подъезд этот, а этаж третий. Я проверял. Ну, пошла. Пошла! Пошла!